8. Невозможно выразить словами ни панику, охватившую Квиллера, когда взгляд его упал на кроваво-красное пятно, ни на то облегчение, которое он почувствовал, когда увидел, что это всего лишь образчик ткани для национального костюма макинтошей. Сиамцы стащили его. Конверт с членской анкетой для вступления в клан валялся на полу рядом с диваном. Но где же сами виновники? Они с изумлением наблюдали с высоты каминного куба за безумным кружением Квиллера по амбару, словно думали про себя, как безумен род людской. «Черти!» – пригрозил им кулаком Квиллер. Хотя, впрочем, может, виноват лишь один из них. Интересно, который? У того и у другого был раздражающий невинный вид. Подобные шалости разодрать конверт по только ему понятной причине больше походили на стиль Коко. Вероятно, он учуял в ткани красный краситель. Ведь в его короткой, но ослепительной карьере было время, когда он жевал красные галстуки. Затем Квиллеру пришла на ум причудливая мысль. «Если ты собираешься одеть меня в юбку, Коко, деликатесов тебе больше не видать, так и знай». Тем не менее, он еще раз перечитал анкету. По своей природе он был противником вступления в разные там клубы, общества или ассоциации. Пресс-клуб был исключением. И все же, как сказал большой маг, вступить в клан значило отдать дать уважение матери. Она ведь так гордилась своим древним шотландским происхождением. Дожив до средних лет, Квиллер вдруг понял, что думает теперь о матери с восхищением и признательностью. Он помнил ее советы – давать больше, чем получаешь, быть самим собой, не подражать окружающим, всегда подавать напитки на подносе. Она умерла, когда он учился в колледже. Если бы она прожила подольше, то смогла бы вместе с ним гордиться его карьерой журналиста, оплакивать события, чуть ли не разрушившие его жизнь, а на склоне лет наслаждаться обретенным благополучием. Ведь ничто иное, как ее связи с родом Клингеншойнов, дали столь замечательные всходы. Квиллер заполнил анкету. Полли будет счастлива. «Но никаких юбок!» – пробормотал он. «Яу!» последовал комментарий с верхушки каминного куба. На следующий день после визита Эдди Тревельена Квиллер отправился к почтовому ящику, имея в багажнике новый запас прохладительных напитков. Пунктом номер один его плана было проникнуть в семью Тревельена с черного хода. Для выполнения пункта номер два ему понадобится помощь Селии и сотрудничество с Лазой Комптон. На строительной площадке стояло 5 грузовиков. По словам Эдди, электрики и водопроводчики делали прикидку. Квиллер выгрузил сумку-холодильник и вернулся к себе в амбар просмотреть почту. Его внимание привлекло одно письмо в весьма необычном конверте. Вскрыв его, он обнаружил записку, написанную отчетливым почерком. Вот что он прочитал. «Дорогой мистер К, спешу сообщить, что посылаю вам сувенир из коллекции моего отца. Когда вы будете на этом сидеть, ваш творческий гений заблистает еще ярче. Примите сей подарок в знак глубокой моей признательности за то, что вы спасли мне жизнь на острове и вдохнули в меня силы изменить к лучшему мой образ жизни. На лодке брат перевезет подарок с острова Мусвилл, где встретится с Дереком, который доставит это вам на своем грузовике. С признательностью, Лис». Первое, что пришло Квиллеру в голову – нет, только не пирамида. Зачем она мне? И куда я ее поставлю? И каких она размеров? Могу ли я преподнести ее в дар школе или музею, так, чтобы не задеть чувства Элизабет? Она хотела, чтобы он называл ее Лис, то есть тем уменьшительно-ласкательным именем, которым ее звал только отец, но у Квиллера не было желания заменять ей родителя. Он просмотрел остальную почту, бросая большую часть писем в мусорную корзину, или отмечая чернилами те, с которыми затем разберется секретарская служба. На несколько писем придется ответить самому – открыткой или телефонным звонком. На открытки требовалось меньше усилий, чем на письма, да и отправлять их дешевле. Несмотря на свое нынешнее благополучие, старая привычка к бережливости еще сохранялась. После разбора почты Квиллер отправился работать в кабинет на балконе, который был вне досягаемости сиамцев. Как он любил объяснять, политика закрытых дверей держала котов на почтительном расстоянии от его волос, а их шерсть – от пишущей машинки. Сейчас он пытался придумать нечто оригинальное – о бейсболе для колонки из-под пера Квилла. Он писал, по сравнению с такой нервной грубой игрой, как футбол, где счет идет на секунды. Бейсбол – это скорее спорт для зрителей, спорт, располагающий к отдыху. Неторопливый шаг, прерываемый хорошо выверенными моментами бега, скольжения и борьбы, дает весьма приятное ощущение, которое усиливается поглощением хот-догов или любимых напитков. Продолжительные паузы, во время которых игроки размахивают битой, наносят тяжелые удары перчаткой, срывают кепки, подвязывают пояса и выбивают пыль, действуют на публику гипнотически. Бешеный звонок в дверь и хлопанье кухонной двери разрушили сосредоточенность Квиллера. Он помчался вниз с балкона и увидел Деррика, столбом стоящего на пороге. «Специальная доставка с острова завтрак», — объявил тот. «Хотите, чтоб я внес внутрь?» «А оно пройдет через дверь?» — спросил Квиллер. «Пирамида, на которой можно сидеть, вероятно, обладает достаточно внушительными размерами», — рассуждал он. «Никаких проблем!» — крикнул Деррик, направляясь к своему пикапу и выгружая из него какую-то мебель. «Куда вам это поставить?» — спросил он, протаскивая предмет через кухонную дверь. «Ты меня спрашиваешь?» — ворчливо отозвался Квиллер. «А что это такое?» «Это кресло-качалка, ручная работа, антиквариат, безразмерное. Оно принадлежало старику Элизабет». Деррик опустил кресло на пол и тут же в него уселся. «Какое удобное! Попробуйте, вам понравится!» Глядя на плетеное кресло с полозьями и сиденьями из лакированной коры дерева, Квиллер подумал: «Это самое уродливое кресло из всех, какие я видел». Однако он осторожно уселся в него и тут же откинулся назад, как в кресле зубоврачебного кабинета. И все же сидеть было удивительно удобно. «Есть еще кое-что, что я должен вам передать». Деррик снова рванулся наружу к пикапу и вернулся обратно с фотографией. «Это ее старик позирует в своем кресле. Она думала, вам будет интересно посмотреть, как он выглядел. А теперь мне надо отправляться на работу. Я сегодня обслуживаю ужины с 5 до 8. «А как же репетиция?» — крикнул ему вслед Квиллер. «Невежественные ремесленники сегодня не задействованы!» Когда Деррик уехал, подняв пыли больше, чем это обычно делали другие посетители, Квиллер схватил телефон и позвонил в студию Аманды, надеясь застать там Фран Броуди. Его надежды оправдались. Фран взяла трубку. «Оставайся на месте, я сейчас буду!» – заорал он и повесил трубку, пока Фран еще лепетала. «Что? Что ты хочешь сказать? Что?» Изменив свои привычки, он отправился в центр на машине. Бросив ее на стоянке, вломился в дверь ателье и швырнул фотоснимок на стол Фран. «Ты что-нибудь знаешь об этом? О кресле? О человеке?» Дизайнерша широко открыла глаза. «А где ты взял эту фотографию? И кто этот человек? Он что, продает кресло?» «Этого человека нет живых. Кресло в моем амбаре. Я получила его якобы в благодарность от Элизабет за то, что спас ей жизнь на острове. Зная я тогда, что получу его, я бы оставил ее в том болоте». «Очень смешно», — сказала Фран. «Ты даже не представляешь, чем ты теперь владеешь. Это плетеное кресло-качалка, которому, по крайней мере, 100 лет. Несчастный старик сплел его из ивовых прутьев». «Ну так пусть оно и остается у несчастного старика. Даже матери Уитслера оно бы показалось уродством». Коко обнюхал его и скривился. «Юм-Юм просто к нему не подойдет». «Это тебе ни о чем не говорит?» «Я не считаю Юм-Юм арбитром в вопросах вкуса. Однажды эти две особы женского пола имели стычку, из которой Юм-Юм вышла победительницей. Это прекрасное произведение народного искусства, и один торговец с восточного побережья недавно предлагал такое же за $2000. «Ты меня дурачишь?» «Вовсе нет. Это коллекционная вещь. Ты хочешь его продать? Аманда, не моргнув, даст тебе $1000. Оно удобное?» «Очень, но все-таки я считаю, что это не мебель, а какой-то кошмарный маскарад». «Иди домой и поразмысли на досуге», – нетерпеливо сказала Фран. «Это кресло подобно скульптуре, а оно оживит твою светлую современную мебель. Поживи с ним немного, и тебе непременно захочется написать для пера Квилла трактат о неповторимом обаянии плетеных вещей. Я тебе помогу собрать кое-какой материал». Фран произнесла волшебное слово, когда речь заходила о материале для колонки, и Квиллер мгновенно зажигался. Но чтобы сохранить престиж журналиста, он подавил волнение и указал на деревянный ящичек, стоявший у Фран на столе. «А это что такое? Еще один дорогостоящий экспонат?» Размеры и формы, походившего на двухфунтовую буханку хлеба экспоната, были слегка грубоваты. «А, это английская карандашная коробка», — сказала Фран. «Довольно старинная вещь, в сельском стиле. Думаю, она из ореха. К нам она попала из поместья Винтерспунов в Локмастере». Темно-коричневое дерево потускнело от времени. На крышке красовался медный ободок, а в замке торчал маленький медный ключ. Квиллер поднял крышку и увидел просторное отделение. «Сюда можно складывать запонки», — предложила Фран. «Я не пользуюсь запонками. В Пикоксе никто ими не пользуется. Мне нужно куда-то складывать ручки. Один из моих домашних грабителей все время их таскает. Подозреваю, что это Коко. Что ж, коробка прекрасно подойдет для ручек, а в ящичек внизу можешь класть скрепки». Юм-Юм открывает все ящички и коллекционирует скрепки. Квиллер подергал ящик. Его заело. «Нет, не заело. Просто он с секретом». «Беру», — сказал он. «И фотографию тоже». С карандашной коробкой под мышкой Квиллер прошел два квартала до того места, где оставил машину. Парковка являлась главной проблемой в центре Пикокса. Квиллеру ни разу не удавалось высунуть сюда нос без того, чтобы не встретить с дюжину знакомых. Вот и сегодня он поздоровался со своим парикмахером, с полицейским, у которого был свободный день, с кассиром из супермаркета Тудла и с хозяином магазина мужской одежды Скотти. «А, помещик собственной персоной», — приветствовал его хозяин магазина. «Когда пожалуете, например, юбки?» «Не раньше, чем владелец похоронного бюро сообщит вам печальную весть», — нашелся Квиллер. Затем по пути в банк его остановил вопросом Ларри Ланспик. «Что это ты несешь? Бадью с завтраком?» «Нет, ящик с пистолетами. Я направляюсь на дуэль». «Как продвигается пьеса, Ларри?» «Были некоторые трудности. Фран и эта девица из Чикаго хотели ввести в сцены в лесу пирамиду. Можете себе представить, как это бессмысленное сооружение загромоздило бы сцену, усложнило бы смену декораций и повергло бы в недоумение публику? Кэрол, Джуниор и я даже прибегли к угрозам, чтобы вообще бросим это дело, и Фран наконец послушалась разумных доводов. Эта девица ее постоянная клиентка, к тому же она внесла весьма ощутимый вклад в бюджет клуба. Политика, друг мой, политика!» Вернувшись домой с английской карандашной коробкой под мышкой, Квиллер заполнил верхнее отделение фломастерами. Черного опять не хватало, и Квиллер нашел его в прихожей, а ящичек большими скрепками. Сиамцы наблюдали за его действиями с назойливым любопытством, изогнув хвосты наподобие ятаганов. «Ну что, злодеи, получили?» – съязвил он, защелкнув крышку и оставив ключ в замке, ибо еще ни один кот не научился поворачивать ключи. «Хотя, наверное, это дело времени», — высказал он предположение. Сегодня они с Полли рано поужинали в старой мельнице, поскольку Полли ждали на десерт и кофе, заключительный аккорд свадебного приема с преподнесением подарков. «Может, и ты присоединишься к нам?» — ехидно спросила Полли. «Знаешь, мужчины теперь часто посещают подобные приемы». «Только не я», — сказал он, резко оборвав эту тему. «Сегодня утром над твоим домом трудились электрик и водопроводчик. Строение, наконец, перестает выглядеть как лесопилка и начинает больше походить на жилище». «А что мне делать с этой грудой земли, которая осталась после того, как вырыли котлован под фундамент?» – спросила она, в тревоге сдвинув брови. «Думаю, часть они используют, чтобы засыпать дыры и выровнять участок, а остальное отвезут куда-нибудь, ну, куда скажешь». «Бульдозер справится с этим в два счета. Мне хочется как-то отделить дом от шоссе. Что, если посадить деревья и кустарники? Это даст ощущение уединенности. Только я не хочу, чтобы было видно, будто это посажено специально. Я хочу, чтобы это выглядело абсолютно естественно. Как это сделать?» «В таких случаях обычно звонят Кевину Дуну», — ответил Квиллер. «Он специально в течение 4 лет посещал сельскохозяйственный колледж, чтобы научиться всем этим премудростям». «Я тебе надоела своими заботами о доме, да, дорогой?» — искренне спросила Полли. «Ты никогда мне не надоедаешь, и тебе это известно. Но для твоего же собственного блага поручи все профессионалам и не решай все проблемы сама». «Это первый и последний дом моей жизни, который я строю, и мне хочется, чтобы в нем была видна я», — кротко ответила Полли. «До этого, где бы я ни жила, мне всегда приходилось идти на компромисс, и довольствоваться тем, что есть. Да, я понимаю и прошу у тебя прощения за резкость. Что еще тебя мучит? Ну, интерьер. Мне бы хотелось, чтобы стены были оштукатурены и побелены, а резьба по дереву выполнена в немецком стиле. Я приглядела это в одном журнале, но к такой стильной основе нужна хорошая мебель. Моя же не представляет никакой ценности. Но это фамильные вещи, и я не смогу с ними расстаться. К ним же больше подойдут бумажные обои, но я совершенно захвачена идеей белых стен и тонированной резьбы по дереву. Прошлой ночью просто спать не могла. Все думала об этом. А ведь выход до смешного прост, подумал Квиллер. Позволь мне, Полли, завалил бы дом ценной деревенской стариной. Для начала отдал бы ей плетеное кресло-качалку. Но Полли вряд ли придется по душе такая щедрость. Представь, что одна из твоих служащих, у которой такая же проблема, обратилась к тебе за советом. «Что бы ты ей посоветовала?» – спросил Квиллер. Последовала пауза, а затем Полли со смущенной улыбкой ответила. «Сохранить вещи, которые она любит, и использовать обои». «Правильно!» Полли тяжело вздохнула. «Я все болтаю и болтаю. Какая же я глупая! А чем ты занимался это время?» «Ну, я беседовал с твоим строителем. Он оказался неплохим парнем, несмотря на то, что похож на лешего и употребляет двойные отрицания. Я пришел к выводу, что жители Мускаунти двуязычны. Половина говорит по-английски, а половина по-мускаунски».